что хочу так, как брат Сережа сказал, хочу так, ну, Господи, помоги мне так сказать кратенько и ясно. Знают все, что перед Новым годом у меня был инсульт. И я действительно, как сегодня братик говорил, что никто не ждет смерти, но в этот день я ее ощутила. Я была холодная, застывшая, это уже когда начался инсульт, я его почувствовала. Настолько была детонация во мне, настолько были иголки кололи внутри, я почувствовала, но я это все быстренько, как-то ум работал нормально, ясно, четко, даже слишком нормально ум работал. Я понаписывала записочки, это было утром рано, когда муж уже ушел на работу, и понаписывала записочки это сделать. Позвонила сыну старшему, попрощалась с ним, позвонила меньшему, попрощалась, попросила прощения. Мужу позвонила, говорю: «Саша, мне очень плохо, мне настолько плохо, что никогда мне такого еще не было. Легла на постель, чувствую, я сейчас упаду, сейчас потеряю сознание». Я легла на постель, возле себя положила мобилку, взяла иголку, зная, как бы зная и чувствуя, что это инсульт. Мне никто не говорил, но я же не в лесу живу. Взяла иголку и начала колоть пальцы. Один палец проколола, капельку выдавила. Другой палец колю, оно не колется, сам себя колоть невозможно. Чтобы испустить кровь. Есть такое, я когда-то давно в интернете вычитала, что при инсульте надо 10 пальцев проколоть и выпустить по капельке крови, тогда он отступает. Я так и начала делать. В это время я чувствую, у меня язык с правой стороны, как вроде бы сделали укол, чтобы вырвать зуб. И вот так вот затвердело, застыло во мне. Такие иголки по всем телу. Чувствую уже от пояса и до самого низу ног. Холодная. Просто уже жизни у меня в теле не встает. Я перед этим попросила Господа прощения. Я уже начала вкушать эту встречу с ним, и рассуждаю, мне ничего не держит на этой земле, ничего совершенно, абсолютно, я свободная вот сейчас, Господи, ты возьми меня, и я сейчас с тобою встречусь. Когда уже слышу, пришел муж с работы, это было как-то, как, вроде бы, как сквозь сон, и он дальше начал мне пальцы остальные проколол, по капельке крови выпустил, уже скорая помощь приехала, я этого почти не слышала, так сквозь сон как бы. А потом слышу, по мне пошла кровь горячая, я пошла, уже нагреваюсь. Я открываю глаза, также смотрю, мужчины два стоят возле меня и смеются. Один смеется и говорит: «Ну что ж ты так, мол, мало с нее крови выпустил?» И так же там они поговорили, побеседовали между собой, и ну что, будем ехать в скорую. «Можете вставать?» Я говорю: «Сейчас попробую». Да, встала, потихонечку начала одеваться, собралась, и мы поехали в больницу. Но это уже вот... И Господь, это лечение длинное, вы знаете, что я и сознание теряла, там молились за меня, я благодарю Господа и вас, церковь, как важно молиться друг за друга. И если кому-то Господь побуждает, дает на память этого брата, эту сестричку, помолитесь обязательно за того человека, которого вам Бог дал на память. И Господь мне дал такую встречу, я 11 дней была в раю. Что это за рай? Это Новомосковск, там пансионат есть. Где лечатся, прекраснейший, да, я 11 дней была, и я знаю, я четко, я знаю, что я говорю, я не свихнулась, нет, 11 дней, в такой любви мы жили, в такой любви, не было у нас уколов, не было у нас лекарства, у нас утром была тема, Слово Божие разбирали, вечером доедали эту тему, настолько вкуснющую. У нас были массажи, у нас была здоровая пища, обильное питье воды. И вот так вот, вот эти все 11 дней, это были адвентисты 7-го дня. И когда наступила суббота, нас в пятницу предупредили, завтра никаких процедур не будет, завтра мы только отдыхаем, ни зарядки, ничего у нас не будет, только отдыхаем. Ну, будет завтрак, обед и ужин, и то посуду не мыли, одноразовую посуду выбросили, все. И мы посвятили Господу этот день. Насколько прекрасно праздновать день покоя. Любой день, и в понедельник, и в субботу, и в воскресенье, день покоя. Для каждого человека он обязан быть, для того, чтобы посвятить себя всецело Богу, рассуждать о Нем, петь о Нем. И утром рано нам сказали, зарядки не будет. Мы в 6 часов вставали, и начиналась зарядка у нас. А это нет. И мы так расслабились и отдыхаем же, знаем, что аж в 8 часов будет завтрак. Когда слышу, поют ангелы. Я открыла глаза. Слышу, ангелы поют. Настолько красиво. Тонкие-тонкие голоса. А это сестры адвентисты пели. И они провожали, как бы пели о том, что ночь уходит, наступает день. И как прекрасно, что тебя кто-то ждет, что ты кого-то ждешь. Но это, сестры, я была действительно в раю, на земле. Такая была любовь, там была еще две было души неверующие, и еще дедушка был, но он глуховатый, он как-то так немножечко отделялся. Молодая девушка, в которой была депрессия, она приехала, ее мама выпхнула сюда, чтобы она развеялась, она хотела жить самоубийством покончить. Но она 3 дня как-то отчужденно себя вела и чувствовала. Потом проходит 3 дня, на 4-й день она уже начала говорить «Доброе утро всем». Хорошая книга будет, Аня. Простите, брат Сережа. Вам так, нужно все, написать. Все, все. Обязательно. Зачитаю еще что-то? Стих. Зачитаю стих, только тот, там же я говорю пастырю, не все здесь адвентисты. А он говорит, я чувствую. Ну, у нас были там всякие... И я прочитала вот этот стих. Он говорит, это вы сами написали? Я говорю, нет, это Любовь Васильевна написала. Наверное, тоже отдыхала у вас. Вот католик, православный, адвентист, баптист, пятидесятник. Кто в христианстве главный? Кто первый? Кто десятый? Во всех исповеданиях единый крест страданий, но разное учение. Где верное течение? Поставлены границы, все спорят, где же лучше поститься и молиться, где правильнее учат, где истина живая, и где Христос спасает, и где дела Христовы свершаются по слову. Тому, кто хочет верить, так трудно разобраться, в какой открыть храм двери, что Богу поклоняться. Так много есть названий – католик, православный, адвентист, баптист, пятидесятник. Кто первый, кто десятый? Нам задают вопросы о вере, о спасении. А во Христе все просто. Одно он дал учение, сказал одно – любите и ближнему служите. Любовь всему основа, вот благодать и слово. Название не важно, не имена спасают. К Христу приходит каждый, кто истины желает. Ни мертвые законы, ни свечи, ни иконы, и ни церквей убранство. Христос – вот христианство. Одна на детях Божьих лежит печать сегодня. И отличить несложно воистину Господних. Они живут любовью, не дорожат собою, не держатся названий Христовы христиане. Католик, православный, адвентист, баптист, пятидесятник. Кого возьмет Бог в славу? Ни первых, ни десятых, но тех, кто в Сыне Божьем для неба был готовым, и отличить несложно воистину Христовых. Они придут к Иисусу, и Он своих не спросит, в каком ты был союзе, название чье ты носишь. Всем тем, кто жил по вере, Иисус откроет двери, получат оправдание Христовы христиане, и скажет им Спаситель, в небесную обитель войдите.